смысл, правда, справедливость, законность, человечность. Не остается ничего, кроме «я», которая, как мрачная тень, закрывает собой все светлое. Сколько уже видела история этих раздутых до чудовищных размеров «я». Вот еще один — великий император, вылепивший свою империю из революционного теста. В конце концов, все гипертрофированные личности лопаются со страшным треском. Но какой ценой оплачивается величие Наполеонов рядовым человеком и человечеством? А какую цену на этом фронте платит за все это сам Наполеон? Его частная, семейная, любовная жизнь в пьесе привлекала меня ничуть не меньше, чем значение личности Бонапарта для истории, так как в этой линии была заключена мысль о смысле бытия, о том, по-настоящему ценном, что есть в жизни любого, даже великого человека, что остается после него. Есть в актерской профессии такой миг дрожи душевной, похожий, наверное, на дрожь золотоискателя, нашедшего драгоценную россыпь, предел твоих мечтаний, когда ты вдруг обнаруживаешь прекрасную по мысли и с точки зрения драматургии пьесу с героем, которого ты мог бы сыграть. И ты в нетерпении, внутренне уже исполнив всю роль, спешишь поделиться с другими счастьем своей находки. Ищешь союзников, товарищей, готовых с тобой немедленно приступить к работе. У тебя в голове уже есть пылкий монолог, который, ты уверен, убедит любого Фому неверующего. И ты направляешься в родной театр, и выясняется, что главному режиссеру пьеса не нравится. Для него она слишком мелка, поверхностна, легковесна. Или что пьеса не соответствует истории. Или конкретно меня, как актера, режиссер не видит в роли Наполеона. И вообще, планы театра иные. В них нет места для этой пьесы. И никому, оказывается, не интересен Наполеон, и никому он не нужен. Что остается? Исполнить глаз вопиющего в пустыне? А когда надоест, просто погрустить о том, что Наполеона тебе не сыграть? Вероятно, так и произошло бы, не вмешаясь в счастливый случай. Ольга Яковлева, одна из лучших актрис театра на Малой Бронной, давно уже болела Жозефиной из той же пьесы Брукнера. Кстати, великолепная роль. Женских ролей, замечу попутно, в мировой драматургии не так уж много, а подобных этой так просто единицы. Здесь незаурядная личность и вечная женственность слились неразделимо, давая простор для игры. И так складывался репертуар. А так распорядился своими ближайшими постановками Анатолий Васильевич Фрос, что у него появилась возможность репетировать пьесу. Мой вопиющий глаз, видимо, каким-то образом достиг его ушей. К тому же мы много лет договаривались с ним сделать что-то вместе в театре или на телевидении, и Анатолий Васильевич, наконец, предложил мне сыграть Наполеона в его спектакле. И я мгновенно согласился. Так в мою актерскую судьбу вошло это чудо. Работая в театре на Малой Бронной над образом Наполеона, я встретился с Эфросом-режиссером. Сначала мы просто разговаривали, фантазировали вместе, без каких-либо особых прицелов. Потом приступили к репетициям на сцене. Пробы, поиски. У меня еще была задача приноровиться к актерам театра Эфроса, с которыми прежде не сотрудничал. А каждый профессионал знает, что это не так легко. Я оказался гастролером на Малой Бронной. Подобное гастролерство всегда болезненно воспринимают актеры того театра, куда его руководители приглашают варяга. И надо согласиться с тем, что в этом есть логика и резон. Действительно, если нет актеров на главной роли, то к чему, собственно, брать эту пьесу? Безусловно, в каждом театре должны иметь место и эксперимент, и проба актера, и право на трактовку роли, соответствующую его данным. Но нужны и исполнители, соответствующие режиссерским замыслам. А если режиссер желает поставить именно этот, а не другой спектакль, и актера в нем видит такого, какого нет в труппе, стоит ли приглашать его из другого театра? Такие случаи становятся все более частыми. Что в этом? Своеволие режиссера, неуважение к своим актерам, желание что-то всколыхнуть, обновить в родном театре. Наверное, есть и одно, и другое. Поэтому Иной раз театр хочется уподобить